Он рассказал Анюте подробно, каким образом он в вывороченном кожухе взобрался по уступам неотштукатуренной стены в окно, потом из оного по веревке опустился на двор, а оттуда, зарезав для защиты своей несчастного султана, перебрался через забор в поле. Кому случалось видеть в Малороссии, с какой ловкостью удальцы лазят за пчелами на высокие бортевые деревья, на которых иногда нет ни одного сука до самой вершины, тот легко поверит, что подвиг этот не очень был затруднителен для нашего атамана. Когда после того Клим Сидорович отправился в путь, цыган следовал за ним издали, и, к удивлению своему, увидев, что Дюндиковы после второй станции своротили с Полтавской дороги, тотчас догадался, куда они намерены были ехать. В лесу, окружающем хутор Шендру, атаман Василий был совершенно дома. Там было любимое его место пребывания и главнейшее пристанище. Туда возвращался он непременно после каждого кочевания по губернии. В этом самом лесу он год перед тем познакомился с Владимиром. В нем ему известны были каждое замечательное дерево, каждое значительное дупло. Иные из них даже служили верными хранилищами домашнего бутора, а изредка и вещей, которые нужно было на время скрыть от профанов. «Кто перед Богом не грешен, перед царем не виноват». Одним словом, Клим Сидорович, поселившись на время в хуторе Шендри, попал как бы в магический круг, в котором все действия его подвергались волшебному влиянию атамана Василия. Приняв под покровительство свою бедную Анюту, он, конечно, имел в виду сделать доброе дело, но, кроме того, он, вправду сказать, подстрекаем был и ненавистью к господам, которые между многочисленными слугами своими по собственной вине не имели ни одного приверженца. Сначала цыган Василий вздумал пугать приезжих гостей без всякой цели, единственно для собственной своей забавы. Первый успех ободрил его к продолжению, и он с помощью сына, который, кроме других даров, умел отлично подражать крику филина, произвел в действо сверхъестественное явление, побудившее Дюндиковых оставить хутор. Заблаговременный отъезд Прыжкова в карете возбудил подозрение его, а когда, наблюдая за ним тайно, увидел он его, перережавшегося в лесу в женское платье, он отчасти отгадал его намерение, хотя не знал мер, принятых к исполнению оного. На всякий случай счел он за нужное положить преграду Прыжкову, и для того повалил большую сосну поперек дороги, ведущей из бора в том направлении, где остановилась карета. Атаман намерен был, если предположение его сбудется, следовать за ним тайком, чтоб после уведомить о том Владимира. Но побег Анюты подан ему случай действовать решительнее. Мы видели, каким образом избавил он ее от Прыжкова, который после того неподвижно и безгласно лежал под деревом до тех пор, пока с трудом отыскали его люди. Анюта с жадным вниманием слушала рассказы цыгана, и сердце ее сжималось от ужаса при воспоминании опасностей, угрожавших ей в доме опекуна, и которые теперь только обнаружились перед нею в полной мере. Постоянная ненависть коварных ее гонителей приводила ее в трепет. Она страшилась, чтобы они не открыли теперешнего ее убежища, чувствуя, что в таком случае бедный Василий не в силах был бы защитить ее против собственных своих господ. Она открыла ему свои опасения, но Василий утверждал решительно, что она находится у него в совершенной безопасности. «Поверьте, матушка, — сказал он с довольным видом, — что сюда не скоро кто заберется. Вот уже годов десятка с два, как мне известно это местечко, и до сих пор никому еще не случалось меня здесь найти, хотя все знают, что я часто живу в этом лесу. Правда, в прошлом году нечаянно забрел сюда ваш Владимир Александрович. Да это ведь не всякому удастся. На то, видно, тогда была особенная воля Божия. Для того, матушка, чтоб я теперь мог пригодиться вам в черный день». Уверения Василия ободрили Анюту, хотя и не могли ее совсем успокоить. Но при всей ненадежности теперешнего ее положения она в полной мере чувствовала, сколь была обязана атаману, подвергавшему себя неминуемой беде, если бы его участие в этом деле когда-нибудь дошло до сведения Клима Сидоровича. Она из полноты сердца изъявила ему свою признательность, а растроганный атаман не умел отвечать на ее слова иным образом, как беспрестанно кланяться ей в ноги. Надлежало, однако, подумать, как доехать до тетушки и притом не попасться опять во власть Дюндиковым. Атаман советовал, чтобы Анюта оставалась в настоящем убежище до тех пор, пока они удостоверятся, что семейство опекуна совсем удалилось из тех мест. Потом Василий вызывался доставить ее в крытой телеге своей до ближайшего помещичьего дома, где могла бы она спокойно ожидать известий от своих. Василий ее предупредил, что для удаления от себя подозрения он принужден будет оставить ее одну в некотором расстоянии от помещичьего дома. Относительно же настоящего ее места пребывания он вновь повторил, что у него не подвергалась она ни малейшей опасности. Он объяснил ей, что в лесу этом имел он еще другое гласное жилище, где принимал посещение соседних жителей. «Когда кому до меня дело, — продолжал он, — так меня там и ищут. А эта матушка совсем в противоположной стороне бора. Там у меня почти всегда находится кто-нибудь из моего семейства. Теперь оставил я там дочь, которая в случае чего-нибудь неожиданного немедленно меня уведомит.